Глава 37. Хакон Ярл и Эрик Ярл велят разослать ратную стрелу по всему Трендалегу. Дают знать в оба Мэра и Раумсдаль, а также на север в Наумудаль и Халогаланд, и призывают все ополчение, войско и корабли. В драпе об Эрике говорится так. «Много быстрых стругов и ладей по глади князь пустил. Так полнись хвалой песня Скальда. Когда с кругом сечи отчий край от вражьих рати он ретиво ограждал, друг враний». Хакон Ярл направился сразу в Мэр на разведку и для сбора войска, а Эрик Ярл собрал войско и двинулся на юг.